На столике, кроме вазы, ничего не было. А потом она ухватила столик и швырнула. Столик ударил Теда в грудь, заставил его попятиться. Он бы упал на пол, если бы не кресло с высокой спинкой. Тед рухнул в него, глядя на нее широко открытыми, непонимающими глазами. Губы у него тряслись. «Он тебе помогал?» — спросила Лис. Лицо у нее стало смертельно бледным, синяки выделялись на нем, как родимые пятна. «Ты научил моего сына помогать тебе?» «Мам, он ничего плохого ей не делал!» — завопил Бобби и обхватил ее поперек живота. «Он ничего плохого ей не делал! Он...» Она схватила его, как вазу, как столик. И позже он подумал, что в ней было столько же силы, как в нем, когда он нес Кэрол из парка вверх по склону. Она швырнула его через комнату. Бобби ударился об стену. Голова его откинулась, затылок стукнулся на стенные часы. Они упали на пол и остановились навсегда. Перед глазами поплыли черные точки, заставив его коротко и невнятно подумать. «Готовиться к захвату!» «Раз объявление теперь, и на объявлении его фамилия, подумать о низких людях!» Потом соскользнул на пол. Попытался устоять на ногах, но колени подогнулись. Лис посмотрела на него, словно бы без всякого интереса. Потом перевела взгляд на Теда, который сидел в кресле с высокой спинкой, а столик лежал у него на коленях, и ножки почти втыкались ему в лицо. Теперь кровь капала из одной щеки, а волосы седых стали ржаво-красными. Он попытался заговорить, но из его груди вырвался сухой, корежащий кашель старого куличика. «Грязный старикашка! Грязный, грязный старикашка! Да за 2 цента я бы сдернула с тебя штаны и с корнем вырвала бы твою грязную штуковину!» Она обернулась, еще раз посмотрела на своего скорчившегося сына. И выражение, которое Бобби уловил в том ее глазу, который вообще был виден, презрение, обвинение, заставило его заплакать еще сильнее. Она не сказала «И ты тоже!», но он прочел это у нее в глазу. Потом она опять накинулась на Теда. «Знаешь что? Ты сейчас отправишься в тюрьму!» Она ткнула в него пальцем, и даже сквозь слезы Бобби увидел, что с него исчез ноготь, который был на месте, когда она уехала в Мерси мистера Бидермена. Остался только кровавый рубец. Голос у нее был придушенный, но словно бы начинал звучать громче, когда переваливал через ее распухшую нижнюю губу. «Сейчас я вызову полицию. Если ты хоть что-то соображаешь, так сиди смирно, пока я буду звонить. Просто прикуси язык и сиди смирно!» Голос ее все поднимался, поднимался. Пальцы, исцарапанные, распухшие в суставах, с изуродованными ногтями, сжались в кулаки, которыми она погрозила ему. «Если попробуешь сбежать, я тебя догоню и располосую самым длинным моим кухонным ножом. Вот увидишь, прямо на улице, чтобы все видели, и начну с той штуковины, которая доставляет вам, вам, мальчикам, столько беспокойства. Так что сиди смирно, Бреттиген. Если хочешь дожить до тюрьмы, не шелохнись!» Телефон был на угловом столике у дивана. Она пошла к нему. Тед продолжал сидеть со столиком на коленях, а из его щеки текла кровь. Бобби скорчился рядом с упавшими часами, теми, которые его мать выиграла за рекламные вкладыши. В окно на ветерке от вентилятора Тед врывался неумолчный вопль Баузера. «Руф, руф, руф! Вы не знаете, что тут произошло, миссис Гарфилд. То, что произошло с вами, ужасно, и я вам глубоко сочувствую. Но это случилось с вами, а не с Кэрол. Заткнись!» Она не слушала, даже не смотрела в его сторону. Кэрол подбежала к Лис, протянула к ней руки и вдруг замерла. Глаза на ее бледном лице стали совсем огромными, рот раскрылся. «Они сорвали с вас платье?» Это был полушепот, полустон. Лис перестала набирать номер и медленно обернулась к ней. «Зачем они сорвали с вас платье?» Лис словно бы взвесила, как ответить. Очень тщательно. «Заткнись!» — сказала она наконец, — «заткнись, и все, ладно?» «Почему они гнались за вами?»